Все. Итак, значит, настал момент, когда мы можем записать, как выглядит в кармической карте различного рода кармические долги или проблемы. Значит, долги, связанные с нарушением ахимсы, долги ненависти, причинение физического вреда, должны выглядеть как формулы опасности. То есть восьмой и десятый, первый и десятый поражены восьмым. Первый и десятый поражены восьмым. Это долги причинения физического вреда, долги ненависти. Кроме того, есть формула ненависти, седьмой и восьмой в напряженном взаимодействии. И вообще говоря, полная формула долгов ненависти, убийства, нанесение тяжких телесных повреждений в кармическом гороскопе должна выглядеть: первый и десятый поражаются седьмым и восьмым. При участии одиннадцатого дома это будет преднамеренное нанесение физического вреда, причинение физического вреда при участии одиннадцатого дома. Существуют и некоторые другие вариации, говорящие о возможности долгов причинения физического вреда кому-либо. Ну, например, поражение пятого и второго дома восьмым и двенадцатым. Это формула опасности для ребенка. Она также может быть связана с причинением физического вреда детям, чаще всего собственным детям. Пятый и второй поражаются восьмым и двенадцатым. Это тоже вариант долгов причинения физического вреда. В данном случае детям. Пятый, второй, восьмым, двенадцатым – это опасность для ребенка. Наталья. Ну, а в кармической это, значит, причинение физического вреда детям, чаще всего собственным. Так, дальше. Долги нарушения сати, правдивости. В христианстве заповедь «не лжесвидетельствуй». Эти долги связаны с поражением третьего дома, девятого дома, двенадцатым. В кармической, конечно. В кармической. Нет, ну в радиксе тоже эти формулы работают, только там, так сказать, конкретно они работают. А здесь речь идет о кармических долгах. Вот долги сати, нарушение сати, выглядит как поражение третьего и девятого, двенадцатым. Клевета, преследование, обвинение кого-то. Долги астеи, долги стяжательства. Это поражение второго и четвертого восьмым. Второго и четвертого восьмым. Долги стяжательства прошлых жизней. Долги брахмачарьи связаны с шестым домом. И, как правило, это формула болезни создается. Шестой с шестым. Шестой с восьмым, шестой с двенадцатым, брахмачари. В зависимости от того, какие еще участники в этой формуле, кроме шестого дома, если, скажем, пятый и седьмой, то это уже будет, значит, брахмачария, нарушение брахмачария, связанное с сексом. Значит, шестой с участием пятого, седьмого сексуальных планет. Если не пятый и седьмой, скажем, второй и четвертый и шестой, то это, скорее всего, так сказать, обжорство, чревоугодие. Ну и различные могут быть вариации на эту тему долгов брахмачари, которые, значит, общее это шестой дом, а нарушения могут быть разные. Секс, пища, алкоголь, чрезмерная, так сказать, работа, переутомление, большие, слишком большие нагрузки. Все это разные вариации нарушения брахмачарьи. И, наконец, долги апариграхи, долги покушения на чужую свободу, ограничения чужой свободы, связаны с 12-м домом. Чаще всего при участии 9-го, потому что 9-й и 12-й в напряженном взаимодействии создают формулу и преследований, и обвинений, и клеветы, и тюремного заключения. Ну, вот так вот вкратце можно определить эти долги. Так. А теперь давайте рассмотрим гороскоп Мишеля де Нотр-Дам. Покушение на чужую свободу, допустим, супруга или супруги, тоже полиграфия. 12-й дом всегда, да, это всегда 12-й дом. Просто тут могут дополнительно участвовать разные дома, чья свобода ограничивается. Так, значит, гороскоп, кармический гороскоп Мишеля де Нотр-Дам, Нострадамуса. У меня Сан-Реми нет, я так и не нашел, но есть все равно, так сказать, нам нужно, чтобы где-то во Франции, чтобы широта была примерно та же, поэтому я взял дом Реми, у меня есть, где родилась Жанна д'Арк. Широта 49 градусов, и, значит, соответственно, дома будут примерно так, как и должно быть. Вот. Узел 29 градусов рыб, поэтому у Нострадамуса кармическая задача рыб, задача духовная, религиозная, и вообще это знак пророков. Так что у него он выполнял задачу пророка. Владыка кармы Нептун, и Юпитер ретроградный. Поскольку Юпитер ретроградный, то он управляет рыбами и стрельцом. При этом Юпитер хозяин и 9-го дома, и 10-го дома, и 12-го дома. Значит, он связывает кармическую задачу с миссией, с предназначением свыше, с 9-м домом. Из социальной реализации, потому что он был известен, знаменит в свое время именно как пророк. То есть успел при жизни прославиться. Об этом говорит участие 10-го дома. И все это обеспечивает один Юпитер, ретроградный, хозяин 1-го, 9-го, 10-го и 12-го домов. Но без помощи других аспектов, наверное, бы его пророческий дар не был таким сильным. Юпитер у него в трине с Ураном. А Уран находится в 12-м доме. То есть, опять же, подчеркивается и кармическая задача рыб 12-м домом, связанная с пророчествами. А кроме того, указание на то, что она может быть связана с астрологией. Это его кармическая задача и миссия. Уран принимает здесь участие. У Юпитера также соединение с Сатурном. Ретроградным, кстати. А Сатурн управляет 10-м, 11-м и 12-м домом. То есть Козерогом и Водолеем. И, следовательно, соединение Юпитера с Сатурном, опять же, что дает нам указание? На социальную реализацию и на, опять на 12-й дом, связанный с пророческими, в данном случае, способностями. Здесь мы видим и акцент на 11-й дом, коллективная карма, общечеловеческая карма. И взаимодействие с коллективной кармой происходит через Юпитер ретроградный в соединении с Сатурном, хозяином 11-го, в трине с Ураном, хозяином 11-го, а еще и через Нептун, хозяин 1-го в 11-м. А кроме того, сам асцендент кармического гороскопа, узел, да, в секстере с Венерой в 11-м. То есть он внес определенный вклад в общечеловеческую карму и в в коллективную карму, оказал какое-то влияние на нее, несмотря на то, что его прогнозы в основной своей, так сказать, массе зашифрованы. И до сих пор есть только разные толкования и привязки к разным моментам истории и к разным странам. Но больше всего, конечно, он оказал влияние на национальную карму, на карму Франции, потому что здесь 11-й дом связан с 4-м. 4-й дом, 11-й, Юпитер находится в 4-м доме в соединении с Сатурном. И вот это обеспечивает сильное взаимодействие через Юпитер, его аспекты с 11-м домом, обеспечивает то, что называется взаимодействие с национальной кармой. Сам по себе 11-й дом – это просто коллективная карма, а 4-й дом – это родина, отечество. И взаимодействие 4-го и 11-го говорит о том, что человек оказывает влияние на национальную карму. Так что, значит, в его гороскопе мы находим отражение его миссии и его предназначения. Ну вот еще интересно посмотреть, с этой же задачей родился Герман Гессе, писатель. 2 июля 1877 года. 2 июля 1877 года, 19 часов 16 минут. 77-го. 19 часов 16 минут, Вюртемберг. 19 часов известно из его биографии, это, значит, указывается время его рождения. А поскольку дана и дата брака, то можно было сделать ректификацию и получить 19 часов 16 минут время рождения Германа Гессе. Но нас интересует его кармический гороскоп. И в данном случае мы можем обратить внимание на то, что все-таки для такого знаменитого писателя, значит, это должно как-то отражаться в его карме, что сразу стать таким писателем, известным и знаменитым, не накопив определенного опыта в прошлых воплощениях, невозможно. Вот. Поэтому мы обратим внимание сейчас на анализ его третьего дома. Конечно, его кармическая задача – это задача рыб, узел 4 градуса рыбы, владыка кармы Нептун, а Юпитер ретроградный, поэтому его произведения связаны с религией, с духовностью, и, так сказать, он решал эти задачи в своих произведениях. Вот. Но обратим внимание на третье поле его гороскопа, кармического гороскопа, которое отвечает за интеллектуальные занятия. Телец и близнецы в третьем доме. Телец и близнецы. И в третьем доме находится Плутон. То, что близнецы находятся в третьем доме, сразу же дает указание на то, что Меркурий – второй хозяин третьего дома. При этом Меркурий в Тау-квадрате с Юпитером и Луной. В Тау-квадрате с Юпитером и Луной. И когда Меркурий, Юпитер и Луна оказывают влияние на третий дом, это бывает у людей, владеющих словом, филологов, журналистов, писателей. То есть у него сразу же мы обнаруживаем указание на его ремесло, писательское ремесло. При этом, значит, Меркурий в оппозиции с Юпитером в 10-м доме, который отвечает за социальную реализацию. И Юпитер же у него хозяин 9-го и 10-го. Следовательно, это не только значит, ремесло, это еще и его предназначение свыше. Кроме того, Луна оказывает влияние на третий дом через секстер с Плутоном и трин с Венерой. Тоже элементы третьего дома. Вот, так что здесь достаточно хорошо видно, что в прошлых воплощениях его мастерство интеллектуальное действительно шлифовалось, и он действительно мог быть писателем или мыслителем, прошлых жизнях, потому что формула писателя и мыслителя, они почти одинаковые, очень похожие. И, по сути говоря, любой великий писатель – это мыслитель.